Эпилог. Эпиграф. Как больно, милая, как странно, сроднясь в земле, сплетясь ветвями, как больно, милая, как странно, раздваиваться под пилой. Не зарастет на сердце рана, прольется чистыми слезами. Не зарастет на сердце рана, прольется пламенной смолой. Пока жива, с тобой я буду. Душа и кровь нераздвоимы. Пока жива, с тобой я буду, любовь и смерть всегда вдвоем. Ты понесешь с собой повсюду, ты понесешь с собой любимый, ты понесешь с собой повсюду родную землю, милый дом. С любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь. Всей кровью прорастайте в них. И каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз. Навек прощайтесь, когда уходите на миг. Александр Кочетков. Баллада о прокуренном вагоне. Я в это во всё не верю. И я не верила. Бред. Я обошел десятки врачей, сотни. Так он говорил, когда мы ехали к Устине вместе. Я за рулем своей новенькой машины, купленной на мои деньги. Точнее, на деньги Есении Назаровой, которые мы отсудили у тех, кто их украл, у Захара, воспользовавшись его временной беспомощностью. Но об этом потом. Мне сейчас хочется думать только о счастье. Только о том, что мечты, они, может, и не сбываются. Мечты мы осуществляем для себя сами, своими руками. Она не врач. Она нечто другое. Пожалуйста, ради меня. А я сделаю все, что ты захочешь. Хитрая лиса. Ох, хитрая. Ладно, все равно отдохнуть надо после всего этого хаоса. Я чертовски устал. Смертельно устал. Прошло почти полгода с тех пор, как я поселилась в доме Захара вместе с Гришей, после того, как было разбирательство со смертью Макара и гибелью Раисы. Тот чайник на плите, который она поставила, убил ее, затушив огонь. Тетя Людмила Назарова задохнулась от газа. Еще долго по ночам мне снился выстрел, и то, как я бегу по грязи навстречу своему самому дикому ужасу. Ведь это было чистое везение. Захар мог и не попасть в подлого ублюдка, заманившего его в ловушку и превратившего нашу жизнь в ад. Ублюдка, который выстроил хитроумный план для того, чтобы получить деньги Назаровых. С моей помощью. Он сплел такую паутину, где для каждого была отведена его особая роль. Но его планы дважды чуть не нарушили, пока он не объединился со Светланой и Константином. Но мне не хотелось вспоминать о всей той грязи, в которую мы с Захаром окунулись, в которую окунулся он сам, случайно потянув за нитку и распутав целый клубок мерзких интриг. Он понял и узнал все. Все, кроме одного, что я жива. Этого ему никто не сказал. Даже Макар, перед тем, как сдох. Но он рассказал ему другое. Рассказал, кто я. Рассказал, как купил меня много лет назад у наркоманки матери. Рассказал, как бил и держал в подвале. Мой мозг повел себя именно так, как он ожидал. Отключился, стирая все ужасы и боль. Рассказал, как я сбежала, и как потом выжидал, пока вырасту в интернате и начну осуществлять его план. Захар спустил курок именно в этот момент. И попал. Справедливость в этом мире все же существует. Пусть извращенная, пусть гнилая, но она есть. И прошел всего месяц с тех пор, как я стала женой Барского. Это был странный день. Это была самая странная свадьба из всех, что можно было себе представить. Мы обвенчались дома, без гостей, совершенно неожиданно. Приехал священник и провел обряд в праздничной зале. В день моего рождения, когда Захар надел мне кольцо на палец, я все еще не понимала, что именно со мной происходит сейчас. Точнее, я понимала, но меня слишком ослепило сбывшейся мечтой, и я не верила, что все это происходит на самом деле. «Будешь моими глазами». Просто скажи «да» или «нет». Откажешься, я пойму. Буду твоими глазами. Буду всем для тебя. Моей девочкой. Да, твоей девочкой. Праздник омрачило лишь то, что через день заявилась дочь Барского и устроила ему грандиозный скандал. Она орала и швыряла вещи в его кабинете, а я, стиснув челюсти, слышала эти вопли и не позволяла себе войти и вмешаться. Он сам. Я была уверена, что он справится сам. «Как ты мог так поступить с нами? Как мог все отобрать? Это было подло!» О том, что значит слово «подлость», спросил своей матери и ее нового мужа. Через какие офшорные компании они пытались обобрать меня до нитки. «Я в этом не понимаю. Я знаю только то, что наш дом продают. Знаю, что Костя... Константин сейчас сидит под арестом, а мать глотает антидепрессанты, а ты женился на этой оборванке бесхозной, на этой девке уличной, и ублюдка ее теперь своим наследником сделаешь?» «Григорий мой сын». «Это еще надо проверить. Ты веришь ей? Веришь, что это...» «Замолчи. Если ты сейчас не закроешь рот, то не увидишь даже десятой доли, поняла? Десятой. А теперь давай убирайся отсюда и брату своему старшему передай, что его я из списка давно исключил. Пока в клинику добровольно не ляжет, ни копейки от меня не получит». Я слышала, как стучат ее каблуки по лестнице и как захлопнулась входная дверь. Только тогда я вошла в кабинет. Захар обхватил голову руками и закрыл глаза. Его все еще мучили адские головные боли. Подошла сзади и положила руки сверху на его ладони. Он тут же улыбнулся и приоткрыл глаза. «К дьяволу все лекарства, все бездарные непотребные аналоги. У меня оригинал от любой болезни и хандры. Им надо время. Твоим детям». «Им нужен был отец, а я был слишком занят совсем другими вещами. Ты строил для них будущее». «Я строил самого себя. И ни одного дня не жил. Только сейчас я понял смысл слова «жить» и смысл слова «отец». «А смысл слова «любимый»?» Поднял голову, и я, переклонившись сверху, прижалась губами к его губам. Захар притянул меня к себе и усадил на край стола, уткнулся лицом мне в колени. «Знаешь, а ведь любви и правды не существует», — сказал он, поглаживая мои ноги, пока я перебирал его густые волосы с серебряными нитями, затерявшимися между темными прядями. «Мне сложно назвать любовью то, что я к тебе чувствую. Девочка, я тобой живу. Я теперь знаю, ради чего живут люди. Такая маленькая, она учила старого монстра жить». Еще до венчания Захар усыновил Гришу, дал ему свою фамилию. Его распирало от гордости, и он называл волчонка всегда по имени и отчеству. Григорий Захарович Барский. Звучит, черт возьми. «Еще как звучит, у тебя крутая фамилия. Теперь и у тебя тоже. И у меня тоже. Ведь Назарова — это совсем не моя фамилия». Смеялась я и целовала его в губы, наслаждаясь ничем не замутненным чистейшим счастьем. Я не верила, что для меня оно наступило, это счастье. «Мы узнаем твою настоящую фамилию и узнаем, кто ты. Я обещаю». Я верила. Если он пообещал, то перевернет этот мир и сделает, потому что Барский — самый сильный мужчина из всех, кого я когда-либо встречала или встречу. И мне было плевать, видит Захар или нет, было плевать на прошлое, плевать на все. Я, как всегда, дикая эгоистка, смаковала только свою радость и счастье нашего сына. Но я знала, что это затишье перед взрывом. Перед тем взрывом, что мы собирались устроить Светлане и Константину, оставив их ни с чем. «Ты мой муж», — вопила я и давила его в объятиях, запрыгивая на Барского, почти сбивая с ног. «Сумасшедшая». «О да, я сумасшедшая. Я соскучилась». Я 5 минут назад вошел в кабинет. Это целые 5 минут, проклятые, впиваясь в его губы и зарываясь руками в его волосы. Проклятые 5 минут. Но нам, как всегда, помешали. «А я?» Волчонок с одеялом в руках появлялся на пороге и, как всегда, бежал к нам, чтобы забраться к Захару на колени вместе со мной. «А я вчера с мамой выучил несколько слов. Вот». Он протянул отцу картонку с наколотыми шилом дырочками. «Это тебе». Захар тронул пальцами пупырышки, повел по ним туда и обратно, а потом схватил волчонка за голову и силой прижал к себе. «Я тебя очень люблю, сын!» Стиснул челюсти и, прижав нас к себе, зажмурился. «Как же я хочу вас увидеть, обоих! Я бы продал за эту душу самому дьяволу. Один раз, только один раз увидеть, и все. Но, видать, не заслужил. Мне и так много счастья привалило». Устинья не была волшебницей, она даже не была ведьмой, как все ее называли. Мы прожили у нее несколько летних месяцев, но зрение к Захару так и не возвращалось. Она и не обещала. Сказала, что нужно время, нужно ждать, и, возможно, мой муж начнет видеть, а может быть и нет. Все болезни в нашем теле, они живут вот здесь, она тронула лоб Барского. И твоя там. Впилась в тебя клещами непрощения, стыда, ярости и ненависти. Простишь, и отпустит она тебя. Только простить себя самого сложнее, чем кого-то другого. Простить себя иногда просто невозможно, сказал Захар и пожал ее руку. Спасибо за то, что заботилась о моей девочке. Он больше не говорил о своем зрении, словно именно здесь смирился со слепотой окончательно. Но мы все равно были счастливы. Захар ходил с волчонком на рыбалку, иногда они даже приносили домой мелкую рыбешку, и я жарила ее на маленькой старой печке. Едва оставшись наедине, мы набрасывались друг на друга, как бешеные звери, утоляя дикий голод и тоску, которая выплескивалась в первобытной страсти, которая нас накрывала с головой. В то утро я проснулась в сарае в соломе, взъерошенная с соднящей болью между ног, с исколотым соломинками телом в смятом сарафане. Одна. Захара рядом не оказалось. Мы сбежали туда от волчонка, который даже ночью ревностно укладывался между нами и засыпал только так. Вышла к хлопочущей во дворе Устиньи. Она развешивала белье на веревке. Хитро на меня взглянула, и я покраснела еще сильнее. «Доброе утро, а где все?» «Добрая дочка. Захар за волчонком пошел. Тот сам рыбачить сбежал в 5 утра, чуть не утонул». «Как сбежал? Как чуть не утонул?» Внутри все похолодело, и горло перехватило спазмом. «Вот так и сбежал, как дети сбегают. Уже все хорошо, не волнуйся. О нем было кому позаботиться. Время пришло прощать и долги отдавать». И спокойно дальше белье развешивает. Ни одного слова не понять, что она там себе бормочет. Какое прощение, если мой сын чуть не утонул. И меня от паники затошнило. Я мчалась к речке, как сумасшедшая, босиком через кусты между деревьями, в каком-то адском ужасе. Не знаю, почему мне стало так страшно. Выбежала на берег и увидела, как Захар сжимает в объятиях Гришу, как раскачивается с ним, сидя в песке и удерживая его прямо перед собой, словно всматриваясь в его лицо. Только зачем, если он все равно его не видит? А вдруг Гриша... Бросилась к ним, упала на колени, всматриваясь в перепуганные глаза сына. Живой, заплаканный, все еще кашляет, мокрый, весь тина к волосам прилипла. Я хотела его к себе прижать, выхватить у Захара, но тот не дал. «Что? Что случилось?» Глажу мокрые волосы Гриши и чувствую, как отпускает занемевшие конечности, как накрывает облегчением. «Я больше не буду, мамочка, я хотел сам. Я хотел рыбу поймать сам». «Я его вижу», — прошептал едва слышно Захар. «Вижу его лицо. Мутно, блекло, но вижу. Я думал, мне кажется, но я вижу. Одним глазом вижу его, понимаешь? Вижу его». Мы оба замолчали, а Захар вдруг резко повернулся ко мне и впервые за все это время вцепился взглядом мне в лицо, не сквозь меня, не в пространство, а в мое лицо. «И тебя. Вижу тебя, девочка. Проклятье. Ты слышишь? Я тебя вижу». Конец дилогии. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2019 году. Читала Наталья Штин.